Пэджит стал терять терпение. Чичестер сохранял спокойствие. С огромным усилием сдерживалась я, и никто не отступал ни на дюйм. И тут я заметила, что Стюарт мне подмигнул и услышала его шепот. Я поняла намек и без сожаления покинула сцену. Мне повезло. Почти сразу же я увидела помощника капитана. «О, пожалуйста», — сказала я, — «вы ведь действительно сказали, что я могу занять каюту номер 17, но другие не уходят? Мистер Чичестер и мистер Пиджит, вы позволите мне занять эту каюту, не так ли?» Я всегда говорю, что нет людей более обходительны с женщинами, чем моряки. Помощник капитана проявил себя в полном блеске. Он заявил, что 17-я каюта — это моя, что они могут занять, соответственно, 13-ю, 28-ю или оставаться в своих прежних каютах на выбор. Я глазами сказала ему, какой он герой, а затем водворилась в мои новые владения. Эта стычка принесла мне массу пользы. Море было гладкое, погода с каждым днем становилась все теплее, морская болезнь осталась в прошлом. Я вышла на палубу, и меня посвятили в тайны игры метание колец. Я внесла свое имя в списки на различные виды спорта. Чай подали на палубу, я выпила его с удовольствием. После чая я играла в кольца с несколькими приятными молодыми людьми. Они были чрезвычайно милы со мной. Я почувствовала, что жизнь прекрасна и восхитительна. Сигнал для переодевания был для меня неожиданным, и я заторопилась в свою новую каюту. Там меня ждала взволнованная горничная. «В вашей каюте ужасный запах, мисс. Не могу сказать, что это такое, но сомневаюсь, сможете ли вы тут спать. Кажется, есть каюта на палубе С. Вы можете перебраться туда хотя бы на ночь». Запах действительно был достаточно неприятным, просто тошнотворным. Я сказала горничной, что подумаю о перемещении, пока буду одеваться. Я поспешно переодевалась, вдыхая этот противный воздух. Что это был за запах? Дохлая крыса? Нет, еще хуже и совсем другой запах, но он мне знаком. Что-то подобное я уже нюхала. Что-то вспомнила. Асафетида. Я работала в больничной аптеке во время войны и познакомилась с различными неприятно пахнущими лекарствами. Асафетида, вот что это было. Но как? Я опустилась на диван, внезапно поняв, в чем дело. Кто-то положил щепотку асафетиды в мою каюту. Зачем? Чтобы я освободила ее? Почему они так стремились избавиться от меня? Я подумала о сцене, произошедшей днем, взглянув на нее с другой точки зрения. Что было такого особенного в каюте номер 17, что заставляло этих людей так стремиться попасть в нее? Две другие каюты были лучше. Почему мужчины настаивали на том, чтобы попасть в 17-ю каюту? 17 – упрямое число. Именно 17-го я отплывала из Саутгемптона. Это было 17-го, я остановилась за их дыхание. Быстро я открыла чемодан и достала свою драгоценную бумажку из тайника в свернутых чулках. 17-1-22. Я думала, что это дата. Дата отправления Килморден-Касла. Предположим, я была не права. Когда я думала об этом, я считала, что, возможно, кто-то, написав дату, счел необходимым поставить год, так же, как и месяц. А если 17 означает номер каюты, а 1 – время, час, тогда 22 должно быть числом. Я посмотрела в маленький календарь. Завтра 22.